Скорее скажи, какого оно пола, а то они поспорили. Я откуда знаю? — развела руками Ольга, честно выполняя обещание никому не выдавать златокудрого эльфа, который ради нее нелегально пробрался в закрытый мир и вынужден был пообщаться с озабоченными хамами. Меня там не было. Ну, сами подумайте, ну что я забыла в веселой корове? Вернее, я проходила мимо, но одна, и ничего выдающегося там не происходило. А, кстати, а что там случилось? Почитай. Еще раз ухмыльнулась королева. Ой, не верю я этой женщине, начал было сообразительный Жак. Но Ольга пригрозила умнику зверской расправой и уткнулась в указанную статью. Ей действительно было интересно, как реагируют на домогательства и насмешки могущественной маги вроде господина Райла. Сама она и в самом деле ничего не увидела. Эльф что-то пропел, сделал пару пасов и нехорошо глянулся на группу ржущих завсегдатаев, а потом быстро телепортировался вместе с Ольгой в совершенно незнакомое место. Если только столичные газеты не врали, после их ухода у веселой коровы началось нечто слабо поддающееся описанию в пристойном издании, так как заметка изобиловала туманными намеками и цветистыми эвфемизмами. Насколько Ольга смогла уловить межстрочный смысл, речь шла об огромной групповухе посреди улицы. «А конкретнее что-то есть?» — спросила она, дочитав до конца и оставшись в некоторых сомнениях. «Есть!» — с готовностью согласился Жак. «Официальный доклад департамента порядка. Только он у короля, а король не в настроении и нам почитать не даст. Да, по-моему, и так понятно, что мужики посреди улицы сняли штаны, встали в кружок, занялись, все знают чем. А потом их, ясное дело, попытались вразумить и растащить, и получился мордобой, потому как они не пожелали растаскиваться, и даже начали приставать к ревнителям нравственности. Вот Мафей говорит, что о таком заклинании не слышал, но это, скорее всего, школа чистого разума, или какое-то запрещенное название, которое он не помнит. А что тут смешного?» Жак немного замешкался с ответом, так как для него любое безобразие уже являлось смешным само по себе, и он не ожидал, что его попросят обосновать. Пока же он думал, случилось именно то, что и предсказывал Мафей, пришел король и все испортил. Его величество действительно выглядело недовольным и раздраженным. Бедному Флавиусу можно было только посочувствовать. «Прессу почитываем», — неприветливо поинтересовался король, быстро окидывая взглядом комнату. — Ага, Ольга здесь. Это хорошо, я как раз хотел послать за тобой Мафея. Что пишут о беспорядках в лоскутном квартале? — А разве вам не доложили? — удивился Жак. — Если я спрашиваю, что пишут, — сердито перебил его Шелар, — значит, меня интересует именно освещение инцидента в прессе. — Пресса скромничает, — честно доложил Шут, а королева, двумя быстрыми движениями, вырвав из рук подданных все газеты, сунула их в руки супругу. «Вот тебе пресса, вот тебе Ольга, успокойся и не порти настроение всем подряд. Мало того, что ты заходишь ко мне раз в два дня, так ты еще и рычишь вместо приветствия». «Прости, дорогая». Шелар спохватился и торопливо чмокнул жену в макушку. «У меня куча работы и полный воз неприятностей. Сама видишь, что творится. Астуариус удрал, в городе бардак, Флавиус просит отставки, Костас ругается, на чем свет стоит. Сегодня вечером я обязательно приду к ужину вовремя и все тебе расскажу. А сейчас мне надо бежать. Ольга, пойдем». «Ваше Величество», — взмолилась Ольга, — «я же в домашнем». «Ну и что?» — раздраженно бросил король. — Здесь идти два шага. Ну, кто тебя увидит, кроме стражи? Что тебе могут сказать такого, к чему ты еще не привыкла? У меня нет времени ждать, пока ты переоденешься. Деваться было некуда, и Ольга поплелась за его величеством, одарив напоследок укоризненным взглядом провокатора Мафея. В кабинете король бросил на стол газеты, которые успел бегло просмотреть на ходу, и кивнул Ольге на ближайшее кресло. «Присаживайся и объясни мне, будь добра, что там произошло на самом деле». «Да не знаю я!» Ольга удержалась от биения кулаком в грудь, исключительно из опасения переиграть. «Хотя, если подумать, говорила-то она сущую правду. Я при этих всех безобразиях не присутствовала и ничего не видела». «В таком случае, где ты была вчера с 11 до 2?» «Подыскивала судью для будущего поединка». Прозвучало несколько уклончиво, но зато это и была правда. «Для кого, какого поединка? Мы с ребятами подумали и решили организовать для моих мистралицев словесную дуэль. «Ясно. И кого ты нашла?» «Но это секрет. Я обещала никому не говорить. А если я вам скажу, сразу же начнут приставать остальные». «Так я и думал», — невесело хмыкнул король и потянулся за трубкой. «Ольга, сколько раз я тебе говорил, не умеешь врать, не берись. Или хотя бы потренируйся на Элморе, прежде чем попытаться обмануть меня игрой в недомолвки. Как тебя угораздило притащить Райла в веселую корову?» «Я никого туда не тащила», — вознегодовала Ольга, ибо это была столь же чистая правда. «Ты хочешь сказать, это была его идея?» — моментально догадался Шелар. «Ну вот, попробуй поиграй с таким в недомолвки. Он всегда знает и на все у него готов ответ. И что теперь делать? Признаваться и рассказывать правду или все напрочь отрицать? Потому как обещала же, никому». От мучительного выбора ее избавило неожиданно возникшее посреди кабинета облако телепорта. Да не простое, а зеленое, отчего даже король чуть повеселел и возгласил, что он так и знал. «Ага, кто бы сомневался!» — насмешливо фыркнул из тумана еще не проявившийся Толик. «И еще бы ты не ожидал меня видеть после того, что тут натворил мой драгоценный начальник. Он, кстати, просил передать тебе извинения». «Здесь Ольга», — быстро произнес Шелар, как будто не он сам только что допрашивал ее как главного очевидца. «Так она же в курсе!» — беззаботно отмахнулся полуэльф и, выпрыгнув из телепорта, шустро пристроил свою задницу на край королевского стола. «Нет, правда, Райл очень извиняется, что доставил тебе беспокойство, но эти гопники у веселой коровы надругались над лучшими воспоминаниями его молодости. Он мне вчера с такой обидой расписывал, какое это было место 300 лет назад и что там творится сейчас. Да и подданные твои безголовые сами виноваты. Сколько надо иметь мозгов в котелке, чтобы Райла сначала за тёлку принять, а потом пидиком обозвать? Он это слово знаешь как не любит. А уж прикалываться над менталистом 12-й ступени, ну точно могу сказать, только полные отморозки могут, лишенные мозгов и прекрасно об этом знающие. Пусть скажут спасибо, что меня там не было, а то бы их трахли какие-нибудь крупные млекопитающие.